Агата Кристи. Печальный кипарис. Детективный роман. Перевод с английского Никоненко. Москва, Эксмо, 2010 год. Питеру и Пегги Маклеуд посвящаю. Уходи, улетай, смерть, где печальный стоит кипарис. Дай мне в землю спокойно лечь, и тогда, о мой дух, испарись. Пусть ветки тиса обовьют мой саван, с любимой смерть я разделю, как славу. Песня шута из пьесы «Двенадцатая ночь». Шекспир, «Двенадцатая ночь», акт 2, сцена 4. Пролог. Элинор Кэтрин Карлайл, вам предъявляется обвинение в убийстве Мэри Джерард, совершенном 27 июля сего года. Признаете ли вы себя виновной? Элинор Карлайл стояла, гордо подняв изящную темноволосую голову, бесстрашно глядя на судью бездонными синими глазами. В зале повисла тишина, напряженная, многозначительная тишина. Сэра Эдвина Балмера, защитника, охватило тревожное предчувствие. «Боже мой», — подумал он, — «она готова признать себя виновной. У нее сдали нервы». Элинор Карлайл чуть сдвинула тонкие брови и разжала губы. «Я невиновна». Защитник с облегчением вытер платком лоб. Обвинитель, сэр Сэмюэл Эттенбери, стоя, излагал суть дела, обращаясь к суду. «Позвольте, ваша светлость, господа присяжные, сообщить, что 27-го в 3:30 пополудни Мэри Джерард скончалась в Хантербери, Мейденсфорд». Его голос звучный, приятный, лился и лился, обволакивая сознание. Элинор почти ничего не воспринимала, лишь отдельные случайные фразы. «Дело до чрезвычайности простое. Обязанность обвинения подтвердить мотивы и благоприятствующие обстоятельства. Ни у кого, кроме обвиняемой, насколько можно судить, не было никаких мотивов убивать эту несчастную девушку Мэри Джерард, юное существо с чудесным характером, всеми любимое, не имевшее ни единого, можно сказать, врага. Мэри, Мэри Джерард! Каким далеким все это сейчас кажется и каким нереальным. Особое внимание прошу уделить выяснению следующих обстоятельств. Первое. Какими возможностями и средствами располагала обвиняемая для того, чтобы дать жертве яд? Второе. Что именно послужило мотивом преступления? Я обязан представить свидетелей, которые помогут вам установить истину в этом деле. Что касается отравления Мэри Джерард, я приложу все усилия, чтобы доказать, что ни у кого, кроме обвиняемой, не было возможности совершить это преступление. Элинор казалось, что ее окутал плотный туман, сквозь который до нее долетали лишь отдельные слова. Сандвичи, рыбный паштет, пустой дом. Будто через тяжелое толстое покрывало. Слова булавками вонзались в ее сознание. Зал суда, лица, целые ряды лиц. Среди них выделяется одно — с большими черными усами и проницательными глазами. Эркюль Пуаро. Слегка склонив на бок голову, задумчиво следит за ней. Ну, ясно. Старается понять, почему я это сделала. Пытается проникнуть в мои мысли, чтобы узнать, о чем я тогда думала, что чувствовала, — подумала она, — что чувствовала. Какое-то затмение. Затем чуть болезненное ощущение от шока. Она увидела лицо Родди, родное, милое лицо, длинноватый нос, выразительный рот. Родди. Всегда Родди, всегда, с тех самых пор, как себя помню, да-да, с тех самых дней в Хантербери, среди кустов малины наверху, где водились кролики, и внизу, у ручья, Родди, Родди, Родди. Есть и другие знакомые лица. Свежие. Веснушчатая физиономия сестры-сиделки О'Брайен, рот слегка приоткрыт, шея вытянута вперед. У сестры Хопкинс очень чопорный вид, чопорный и неумолимый. Лицо Питера Лорда. Питер Лорд. Такой добрый, такой благоразумный, такой успокаивающий. Но сегодня он выглядит, как бы это выразить, потерянным. Да, именно потерянным. Как он глубоко все это переживает, а ей, главному действующему лицу, абсолютно все равно. Она совершенно спокойна и холодна, хотя и находится на скамье подсудимых, и ее обвиняют в убийстве. Но вот в ней словно что-то шевельнулось. Мгла, окутавшая ее сознание, стала рассеиваться. Она на скамье подсудимых. И люди, люди, люди. Их горящие глаза пожирают ее. Элинор, их рты приоткрыты. Они с затаенной жестокой радостью слушают, что говорит о ней этот высокий человек с иудейским носом. Да-да, для них это всего лишь щекочущие нервы развлечения. «Факты в этом деле абсолютно ясны и не вызывают сомнений», — говорил этот человек. «Я коротко изложу их вам». С самого начала Элинор стала вспоминать. «Начало? Начало?» Тот день, когда пришло это ужасное анонимное письмо. Это и было началом. Часть первая, глава первая. Анонимное письмо. Элинор Карлайл стояла, держа в руке распечатанное письмо. Она никогда еще не сталкивалась с подобными вещами. Оно было написано на дешевой розовой бумаге, почерк корявый, куча ошибок, какая гадость. «Это чтобы предупредить вас. Я не называю имен, но существует кое-кто, присосавшийся к вашей тетушке. И если вы не позаботитесь, лишитесь всего. Девушки очень хитры, и старые леди размекают, когда они к ним подлизываются и льстят им. Что я говорю? Это вы лучше приезжайте и увидите сами, что кое-кто собирается обобрать вас и молодого джентльмена, зацапать то, что ваше по праву. И она очень хитрая, и старая леди может загнуться в любую минуту. Доброжелатель». Элинор продолжала с гримасой отвращения вчитываться в корявые строчки, но тут открылась дверь, и горничная объявила: «Мистер Уэллман!» Вошел Родди. Родди. Как всегда, когда она его видела, ее охватывал легкий трепет, внезапное ощущение блаженства, но она знала, что не должна выдавать себя, что ей обязательно нужно сохранять равнодушно-бесстрастный вид. Ведь совершенно ясно, что хотя Родди и любит ее, его чувство к ней совсем не такое, какое испытывает она. От одного лишь взгляда на его лицо все в ней переворачивалось, и сердце начинало бешено колотиться, почти болело от счастья. Ей самой было странно и непонятно, что этот совершенно обыкновенный молодой человек так на нее действует. При его появлении оживал мир, а звук его голоса вызывал желание чуть ли не плакать, но ведь любовь, кажется, должна приносить радость, а вовсе не боль. Даже если это такая вот сумасшедшая любовь. Ясно одно, нужно очень-очень постараться показать свое безразличие и даже пренебрежение. Мужчинам не нравится преданность и обожание. И Родди уж точно этого не любит. «Привет, Родди!» — небрежно бросила она. «Привет, дорогая! У тебя такой несчастный вид. Счет пришел!» Элинор покачала головой. «А я думал, это счет», — сказал Родди. «Все-таки середина лет, когда танцуют феи, и как из рога изобилия сыплются счета. Вообще-то я получила нечто не менее противное, чем счет», — сказала Элинор. «Анонимное письмо». Родди вскинул брови. Его живое лицо застыло. «Нет», — воскликнул он с отвращением. «Да, очень противное», — повторила она и шагнула к стулу. «Пожалуй, лучше его порвать». Она могла бы сделать это и почти сделала, ибо появление Родди не должно быть осквернено этим мерзким письмом. Она могла бы выбросить его и больше о нем не думать. И Родди не стал бы ее останавливать. Его природная деликатность была куда сильнее любопытства. Однако она, сама не зная почему, решила иначе.